Не знаю, сколько мы так просидели, любуясь на грациозные движения, но Субботин вдруг охнул и припал на одно колено. Раздался отчетливый хруст ветки под его ногой, и песня в то же мгновение оборвалась. «Чужаки!» — крикнула одна из девушек. Я укоризненно посмотрел на друга. «Что? У меня нога затекла!» — обиженно отозвался он. «Пошли уже, а то могут принять нас за чудище какое-нибудь!» Я поднялся и медленно пошел в сторону поляны с костром. «Милые дамы, искренне прошу прощения за себя и своего друга. Мы заблудились в лесу и вышли на звуки вашего чудесного пения», — сказал я, показывая пустые ладони. «Иной, иной, изыди!» От их криков заныли виски. «Дамы, я князь Герман, мой замок неподалеку». Я постарался перекричать их. «Мы, правда, заблудились». Но мои слова встретили тишину. Ни единой девушки на поляне уже не было. «Так и знал, что всех распугаешь», — простонал Лерчик. Он вышел из леса вслед за мной и заметно прихрамывал. Я скривился, хотел как лучше же. «Негоже молодым девкам видеть таких, как ты», — прошелестел чей-то женский голос. «Но раз пришел, садись». Я удивленно огляделся и на самой кромке непроглядной тьмы увидел силуэт. Стараясь не делать резких движений, я подошел ближе. На простом сером одеяле сидела старушка. Лицо напоминало печеное яблоко, черные с сединой волосы были закручены в тугой пучок на макушке, а тело скрывала цветастая накидка. Только вот никак не разглядеть ее глаза. «Доброй ночи», — с поклоном сказал я. «Меня зовут». «Знаю, как тебя зовут», — едва слышно сказала она. «И его как тоже». Она кивнула на Лерчика, недоуменно крутящего головой. «Странная какая старушка. Голос я ее слышал, а вот как двигались губы, не видел. Коль пришел, садись», — говорю. Словно завороженный, я подошел ближе и опустился на колени. «Светлина я», — представилась она. «Вы тоже иная?» — вдруг спросил я. «Догадался? Молодец», — в ее голосе послышался смех. «Дай-ка я посмотрю на тебя». В тот же момент я почувствовал, что с меня начали снимать слой за слоем, точно так же, как недавно я чистил лук. По нервам пробежалась неприятная щекотка, кожу стало покалывать, а спина тут же взмокла. Старушка все смотрела, проникая все глубже. Я терпел, почему-то нутром понимал, что она не причинит мне зла. «Молод еще, а силища-то какая!» — цокнула она, и ощущение чужого взгляда прекратилось. «Небось, еще не научился ею управлять?» Я смог только кивнуть. «Только вот понять не могу, кто ты». «Я князь Владимир Игерман», — начал я, но старушка покачала головой. «Это-то я и так вижу. Но кто именно ты?» Почему-то я сразу понял, что она спрашивала не про Владимира, а про меня, Максима Решетникова, командира отряда космодесантников. Глава 11. В стародавние времена, когда океаны были полны рыбы, неба, птицами, а леса, зверьем, магия была повсюду. Каждое родившееся дитя обладало силой. Уже с пеленок они могли управлять стихиями, обращаться в животных или управлять иллюзиями. Поколение за поколением воспитывалось в доброте и заботе. То был прекрасный мир, полной гармонии и баланса, но все имеют свойство заканчиваться. Так и этот мир, перенасыщенный магией, стал разрушаться. Сквозь невидимые грани сила утекала, заклинания слабели. Все чаще стали появляться те, кто не обладал способностями. Просто люди. Их жалели, холили и лелеяли, но это лишь сильнее отталкивало. Но от этого становилось только хуже. Гнев, зависть и обида затопили сознание новых людей. Они возжелали обладать магией, искали тайные знания, проводили кровавые эксперименты, и все ради того, чтобы заполучить способность. С каждым годом ненависть их только росла. Когда все мрачные чувства стали чем-то гораздо большим, чем мог вместить мир, люди провели ритуал. Были убиты десятки магов, осквернены реликвии и разбиты артефакты. Итогом этого безумия стала новая сила. Черная, мрачная, лишенная изначального смысла. Это нарушило магический баланс, и мир окончательно раскололся. Заклинания перестали работать, природа восстала, и мор прокатился по оставшимся в живых. Об этом знал лишь один старый маг. Он долго наблюдал за изменениями и никак не мог решиться этому помешать, но при этом давно уже приготовил все нужное. Слепая надежда довела мага до отчаяния. День за днем он смотрел в свой магический шар и с ужасом понимал: темные силы побеждали. Цветущие поля превратились в безжизненные пустыни, моря пересыхали, а горы трескались до самого основания. И когда семейная башня в очередной раз качнулась от страшного землетрясения, маг понял, что пришло время. Время для последнего заклинания. Из потайных шкафов он достал сотню ингредиентов, острый нож и кусок природного хрусталя. Усевшись за длинный рабочий стол, маг тщательно все смешал в огромном котле. Следом нужно было добавить кровь. Полоснув себя по ладони и скривившись от боли, маг сжал кулак. И алые капли быстрым ручейком упали в изумрудное варево. Раздался оглушительный треск. Башня снова вздрогнула и начала оседать. Времени оставалось безумно мало. Хриплый голос мага утонул в грохоте разрушений. И в тот момент, когда пол начал уходить из-под ног, последние слова были сказаны. Старик едва успел подхватить котел и бросить в него кусок хрусталя. В тот же момент маг умер, погребенный под грудой камней. Светлина замолчала и пригубила из маленькой фляжки. Костер догорел, и я почти не видел ее в густой темноте. Лерчик, повинуясь ее просьбе, побежал за девушками, а мы все продолжали сидеть друг напротив друга. Но что было дальше? Завороженный ее тихим голосом спросил я. Заклинание сработало, мы же с тобой здесь, она скупо улыбнулась. Мы и не мы одновременно. Вы тоже помните? Едва слышно спросил я. Как умерла? Такое поди, забудешь, усмехнулась Светлина. Значит, и я тоже, а сам-то, как думаешь? Я не ответил. Перед глазами мелькнуло золотое марево, которое затягивало меня, и, судя по всему, убило. Это осознание заставило сердце на миг сбиться с ритма и болезненно сжаться. Пути назад у меня нет. Да и зачем? Здесь у меня есть магия, интересная, хоть и непонятная работа. Здесь я обрел новую семью. Мне выпал второй шанс, и с каждым днем мне он нравился все больше. Оставался только вопрос, почему меня забросило именно сюда. Это я и спросил у Светлины. Вопрос хороший, но сказать мне тебе нечего. Она снова отпила из фляжки и на мой заинтересованный взгляд покачала головой. Это отвар, который поддерживает во мне жизнь. Тебе он не нужен. Я могу вернуть вам молодость, сказал я. Зачем? Я долго уже топчу эту землю. Мой срок вот-вот выйдет. Жалею, что, возможно, не успею подготовить девочек. К чему? К битве? Конечно, рассмеялась она. Все истории заканчиваются битвами. Добро со злом, правые с левыми, белые с красными. А они тоже? Я покосился в сторону, куда убежали ее подопечные. Нет. И что тогда? Как они будут сражаться? Изумленно спросил я. Возьмут в руки оружие, натянут доспехи и с победным кличем бросятся в бой. А ты забавный, усмехнулась она. Возможно, ты тоже мне сможешь помочь. Светлина зычно рассмеялась. Этот жуткий хохот пробрал меня до самого нутра и звоном отозвался в стенках черепа. Вот что я тебе предлагаю, сказала она и наклонилась чуть ближе. Деньги, власть, женщин, все, что пожелаешь. В обмен на... Мне не понравилось то, как она это сказала, но было интересно, чем это все кончится. В обмен на силу, дернула она плечом, маленькую толику той силы, что сидит у тебя в брюхе. Очень щедрое предложение, я начал подниматься, но я откажусь. Ты такой же, как они, зло ответила Светлина, жадный, тщеславный и глупый. Придется сделать все, как обычно. Она выпрямилась, распахнула цветную накидку и выставила руки вперед. Огонь позади меня ярко вспыхнул, и я, наконец, смог разглядеть ее лицо. Точнее, этого самого лица у нее и не было. Лишь расплывчатые тени скользили от уха до уха. «Что, нравлюсь?» — игриво спросила она. «Плата за могущество. Моя способность — иллюзии. И я так их люблю, что забыла сама, как выгляжу». Светлина сделала шаг ко мне. И куда делся весь образ милой старушки? Сейчас я видел перед собой воительницу, гибкую и очень опасную. «Я не могу помешать битве», — сказала она треснувшим голосом. «Но я могу ее приблизить». Ее ладони описали широкий полукруг, и Светлина громко крикнула. «Явитесь, девы! Настал ваш час!» Кусты со всех сторон громко затрещали, и на поляну вышли 9 совсем еще юных барышень. Их легкие полупрозрачные туники были порваны в разных местах и уже не скрывали молодые тела. Но у меня не было времени любоваться, потому что они медленно подходили ко мне, и по их глазам я видел, что обнимать меня не собирались. «Ваша жертва не будет напрасной», — гремел голос Светлины. «Примите свою смерть достойно, да прольется ваша кровь во имя магии». Что, не дойдя до меня всего пары шагов, девушки сняли с поясов кривые кинжалы и поднесли их к своим шеям. Светлина глухо расхохоталась и вдруг обернулась ко мне. «Ты точно не хочешь присоединиться, красавчик? Твоя кровь будет лакомым кусочком». Мое лицо перекосилось. «Да она же сейчас их всех убьет». Ярость взметнулась и обожгла меня. Я вздохнул, взывая к силе, как вокруг меня вспыхнула алая дымка. «Поздно!» — закричала Светлина. «Нача!» Она не успела договорить, как застыла живой статуей, как и остальные девушки. Они уже успели коснуться кинжалами к бледной коже, и я видел, как на ней набухают черные капли и медленно скатываются под ключицы. Но дымка так и не развеялась. Наоборот, стало плотнее. «Ты не сможешь это остановить», — едва дыша, выговорила Светлина. «Поздно». «Нет», — покачал я головой, почти не удивившись, что Светлина может говорить под моим заклинанием. Я одним прыжком оказался возле одной из девушек, вырвал из ее рук кинжал и отправил его в полет. «Что ты наделал?» — взревела магичка, глядя на торчащую из груди рукоять. Ноги Светлины подкосились, и она рухнула на траву. В тон ей заголосила и та нимфа, у которой я отнял оружие. Пришлось на мгновение обернуться и снова заморозить ее. «Я не позволю убивать невинных для достижения личных целей», — обратился я к старухе. «И, судя по твоим словам, эта самая цель никому радости не принесет. Но ты не знаешь всей правды», — прохрипела она. Ее легкие стремительно наполнялись кровью, и воздуха в них почти не осталось. «Хочешь напоследок исповедаться? Времени у тебя осталось немного. Хотя если ты расскажешь правду, то я могу немного отсрочить твою кончину». От моих слов она вздрогнула, посмотрела на меня и кивнула. Вместо смутных теней на лице проступили глаза, нос и обезображенный шрамом рот. «Так вот, ты как выглядишь, оказывается», — пробормотал я, останавливая время в ее теле. Светлина отвернулась, но все же выполнила обещание, начала говорить. «После великой катастрофы магия окончательно покинула мир. Люди стали просто людьми. Хоть земля больше не тряслась, океаны перестали обрушиваться на берег, без магии все стало пустым и безжизненным. Но при этом заклинание старика сработало. Что это было за заклинание? Оно было создано, чтобы ни единая женщина не могла произвести на свет ребенка с магией. Но откуда тогда у нас есть сила? А это вторая часть. Когда маг умер, он отдал свою жизнь куску хрусталя, тот принял ее и взорвался. И все осколки разлетелись по разным мирам, призывая в этот мир тех, кто способен к магии. Благодаря им мы, как и другие, оказались тут». Она хрипло рассмеялась. «А что за ритуал ты сейчас хотела провести?» «Ритуал отмены. Мир нуждается в магии, в ее силе. Маги должны рождаться. Они должны быть великими и править». Я покачал головой. «История порой никого не учит. Это лишь вопрос времени, князь. Я чувствую, что грядет беда, и всеми силами пытаешься ее ускорить». «Логично. Ты глуп. У нас есть шанс стать великими, стать хозяевами мира». «Хозяином чего?» «Пустоши. И все это ценой жизни других. У всех руки в крови. У кого-то меньше, у кого-то больше. Главное – результат. А он оправдывает все». Она заглянула мне в глаза, которые на миг полыхнули алым. «Соглашайся, вдвоем мы сможем обуздать катастрофу и выйти победителями. Но война все равно будет». Я наклонил голову к плечу. «Ее не избежать. Слишком долго маги находились в опале. Слишком долго люди их ненавидели. История сделала виток и снова стоит на пороге густого мрака. А ты все только усугубляешь». Она не успела ответить, как я развеял заклинание. Из горла Светлины вырвался поток крови. Она захрипела и вскоре затихла. Но на этом ничего не закончилось. Алая дымка, которая так и не рассеялась, вдруг устремилась в ее сторону, и очертания тела старухи стали меняться. Я вскочил, отпрыгнул от того, что было Светлиной, и машинально сжал медальон в руках, призывая силу. Кроваво-красная пелена стала совсем плотной и обрела очертания огромного воина в глухом доспехе и здоровенным мечом в руках. «Примкни к победителям», — загрохотал его голос в глубине моей головы. «Отринь невежество, получи силу». Первым моим действием было заморозить призрак. Тот не обратил на мою магию никакого внимания. На секунду опешил, попробовал еще раз, но эффект остался прежним. Воин продолжать убеждать меня пополнить ряды великих магов. Я перевел взгляд на лежащую Светлину. Ее грудь едва заметно вздымалась. Она еще дышала. «Иллюзия, да что ж ты никак не успокоишься?» Зло сплюнул я. «Цепляешься за меня, словно соломинку. Я дважды не повторяю. Хватит». Короткий взмах руки, и очертания Светлины снова начали меняться. Для нее время ускорило свой бег. Я без всяких эмоций взирал, как исчезает то, что от нее осталось. Рассыпалась цветная накидка, лопались лоскуты кожи, крошились кости. Вскоре от тела осталась лишь пригоршня серого пепла. Следом с протяжным стоном рассеялся и образ воина. Шумно выдохнув, я оглядел поляну. Застывшие девушки с кинжалами у своих шей, потухший костер и удивленный Лерчик, которого тоже накрыло мое заклинание. Растерев вспотевшее лицо, я мысленно прикинул, Успеют ли прекрасные нимфы сообразить, что делают, прежде чем продолжат резать себе горло? Как обезопасить их, да и в то же время не напугать их? Решив, что в одну голову мне с этим не справиться, я быстро снял заклинание с Лерчика. Тот ошарашенно смотрел на застывшие фигуры и целую минуту не мог придумать, как это прокомментировать. Пришлось развернуть его к себе лицом, взять за плечи и хорошенько встряхнуть. «Соберись», — рыкнул я. Едва взгляд Лерчика стал осмысленным, он потребовал от меня подробностей. Я коротко пересказал ему разговор со старушкой, попутно объясняя проблему с кинжалами у горла девушек. Умолчал только о ее словах об осколках. То, что я попал сюда из другого мира, должно так и остаться тайной. То есть, ты хочешь сказать, что она решила приблизить апокалипсис, предложила тебе долю, и ты отказался? Спросил он. Да, хороший ты парень, я погляжу, задумчиво сказал он и обернулся на девушек. А с ними ты решил, что делать? Вот и я думаю, если прикоснусь, они оживут и либо начнут визжать, либо вонзят кинжалы глубже. Задачка так задачка. А если освободить только руки с кинжалами, убрать их, а потом уже девушек? А что, мысль? Кивнул я. Под тяжестью оружия кисть расслабится и опадет. Но и тут придется повозиться. Девушек же не три, а целых 9. Точнее, 8. У одной я уже забрал кинжал. Так, стоп, скомандовал я, ударив себя по лбу. Есть идея получше. Отойди. Как я сразу-то не догадался, Субботин на всякий случай встал за моей спиной и затаил дыхание. Сжав медальон в руке, я напитал его силой и выпустил магию из себя. Мы с Лерчиком внимательно следили, как время неторопливо повернулось вспять. И в тот момент, когда руки девушек одновременно дрогнули и начали опускаться, возвращая кинжалы на пояс, Субботин резко выдохнул. «А что, так можно было?» – пораженно зашептал Лерчик из-за моего плеча. «Да», проговорил я, с трудом удерживая нужный темп. Магия давалась нелегко, ведь я уже изрядно потратился с заморозкой и ускорением времени. Я сейчас очень жалел, что со мной не было посоха, который я оставил на кухне. Рубашка насквозь вымокла, по лицу стекали капли пота, но девушки продолжали медленно расходиться, не обращая на нас никакого внимания. Где-то вдалеке появилась размазанная фигура самого Лерчика, который начал пятиться вглубь леса. «Это я?» Снова отвлек меня Субботин. От напряжения я не мог выговорить ни слова и просто кивнул. Наконец, девушки скрылись в густом кустарнике, и я смог перевести дух. «Как думаешь, они это все вспомнят?» – тихо спросил Субботин. «Нет», – покачал я головой. «Пошли отсюда, я уже нагулялся. И если вдруг ты еще раз услышишь, что местные решили прыгать через костер, сначала убедись, что это не древний ритуал, а...» Лерчик серьезно кивнул и хлопнул меня по плечу. «А ты гораздо сильнее, чем я думал», — сказал он и добавил. «Я все равно завтра постараюсь узнать, что помнят эти девушки и что за старуха, с которой ты разговаривал». На этой ноте мы устало побрели в сторону замка, и оба мечтали просто упасть в кровати и заснуть крепким сном. Но перед этим я заглянул на кухню, чтобы забрать посох. Не хотелось бы, чтобы его нашли поваренок Ваня или Катюшенька, а заодно проверить, действительно ли мы вымыли посуду. Убедившись, что все в порядке, я подхватил свое оружие и поспешил наверх. Больше никогда не оставлю его просто стоять в углу кухни. Нужно срочно придумать, как его постоянно носить на поясе. Сегодня он мне был очень нужен. Через 5 минут уже я сидел на диване в спальне, но никак не мог выпустить из рук подарок Луки Кузьмича. Всего одной капли влитой силы хватило, чтобы сферы внутри посоха раздули ее, как угли в костре, придавая мне чувство легкости. От этого легкого импульса мою сонливость как рукой сняло. Сегодня я вовсю пользовался магией, опустошив резерв до нуля. Но посох, он преображал все. С ним я чувствовал, что смогу победить любую ведьму. Это осознание и ощущение могущества ударило мне в голову, и я прикрыл глаза. Магия окутала меня, пропитала каждую клеточку тела и горячей волной пробежала от макушки до пяток. Когда я открыл глаза, комната окрасилась в золотые цвета, а время резко изменило свой ход. Глава 12. Будущее, прошлое, настоящее. Все смешалось в едином потоке, и я с трудом понимал, что происходит, а главное, когда. То вокруг меня начиналась стройка замка, то я вдруг оказывался на его развалинах. Голова кружилась, к горлу подкатывала тошнота, а образы перед глазами мелькали, как сумасшедшие. Несколько раз я пытался остановить это безумие, применял заклинания, крепко сжимая в руках посох, но становилось только хуже. Моя магия взбесилась. Не о том ли говорила старуха? Неужели повторение истории стало так близко? Я качал головой, и с этим движением комната в очередной раз делала оборот по своей оси. И все же, несмотря на эту круговерть, я ощущал себя бесконечно сильным. В мыслях пронеслись мои же собственные слова про силу и ответственность. Мир жестоко подшутил надо мной. Показал, что я еще не готов к той силе, которую он мне дал. Стараясь отрешиться от безумия вокруг, я уселся на пол с посохом на коленях и закрыл глаза. В тот же момент услышал голоса. Одни шептали, чтобы я убил себя, потому что опасен. Другие взывали к смелости в борьбе за самого себя. Но я молчал и пытался разобраться, права ли была старуха, грядет ли битва людей с магами, или она имела в виду нечто большее, темноту, что заслоняет солнце и оскверняет мысли, ту самую, что сейчас нависла надо мной. Готов ли я с таким сражаться? Я открыл глаза и увидел, что сижу посреди пустоты в окружении сверкающей пыли. Некоторое время крупинки висели вокруг меня, а потом вздрогнули и разлетелись в разные стороны сияющим ветром. У меня дух захватило, когда я понял, сколько всего магов может быть в этом мире. Каждый осколок – человек, со всей вселенной. Один из них устремился ко мне, блеснув золотом. Те самые остатки горного хрусталя из легенды. Дыхание застряло в глотке от осознания могущества того старика, что сотворил такое мощное заклинание. Но что будет дальше? И с очередным витком образов вокруг меня я ощутил, как зависшая передо мной крупинка впилась в мою грудь. Ослепительная боль заставила меня закричать. Она горячей волной пробежавшись по нервам, остановилась в самом сердце и стала сияющей сферой. Мой резерв снова наполнился силой и сиял оттенками золотого. Вместе с этим пришла уверенность, что мне все по плечу. Я поднялся, тяжело опираясь на свой посох, и постарался сделать пару шагов, пытаясь остановить круговерть перед глазами. Уже не знаю, сколько времени я болтался между временами, но пора с этим заканчивать. Ноги не слушались, но я упорно шел в сторону кровати, которая постоянно меняла свое место. Думаю, нужно поймать правильное настоящее. Только вот как это сделать? Взяв себя в руки, я выбросил ладони вперед и грозно рыкнул. Остановись. Это возымело странный эффект. Время действительно застыло, но не то, которое нужно. Я увидел себя подростком, упражняющимся со шпагой, неуклюжий, высокий, тощий. Мотнув головой и обхватив посох крепче, я повторил свой жест и приказал времени ускорить бег. И оно, наконец-то, подчинилось. Я видел, как шли года, смотрел их на быстрой перемотке. И тот второй я повзрослел. Чаще стал заходить Лерчик, еще без усов, но с такими же горящими зелеными глазами. Когда я понял, что вот-вот история подойдет к нужному моменту, то снова испугался. Вдруг у меня не получится все это остановить? Эта минутная слабость разрушила концентрацию, и время снова перескочило на далекое будущее. Разозлившись сам на себя, я стукнул посохом о луговую траву, что выросла на развалинах замка. Это помогло взять себя в руки, и я сделал глубокий вдох, чтобы успокоить колотящееся в груди сердце. И время остановилось. Я смотрел на лес, подступающий к тому, что когда-то было парадным входом, и крепко думал: в моих руках огромная сила, но справлюсь ли я с ней? Должен. Снова время побежало в обратную сторону. Я жадно вглядывался в будущее, запоминая детали. Их было очень много. Взрывы, битвы, кровь. Но в то же время улыбки, объятия, новые люди. Надежда есть всегда. Дойдя до правильного настоящего, я вдруг увидел, как в приоткрытой двери мелькнул любопытный носик Рокотовой. Кажется, я вернулся вовремя, как бы смешно мне ни было от этой фразы. Первое, что я сделал, прежде чем раздался деликатный стук в дверь, убрал посох подальше. Я к нему пока не готов, слишком велико его могущество. Или мир не готов ко мне и посоху вместе. Нужно продолжать тренироваться, ведь большая сила, большая ответственность. Дурман могущества рассыпался в пыль при первом же ударе маленького кулачка о дверь. «Ваше высочество, вы уже проснулись, можно к вам?» Быстро оглядев себя и с негодованием отметив порванную рубашку и грязные штаны, я крикнул: «Минуту!» Быстро скинул вещи и нацепил любимый халат. «Вероника Андреевна, это срочно!» Я шире раскрыл дверь и посмотрел на нее. Глухое платье, не дающее простору фантазии, замысловатая прическа и испуганный взгляд. Он бродил по небрежно завязанному халату, остановился на взъерошенных волосах и устремился в пол. На щеках Рокотовой появился смущенный румянец. «Я все еще не отошел от своего приключения, но почему-то рядом с ней почувствовал себя спокойнее. Хотела предложить вам прогулку по окрестностям», — тихо сказала она. «Последние деньки лета, еще тепло, а я еще не видела территории замка. А как же Аня и матушка? Они отправились к графу Кармину», — пожала плечами Рокотова. «Если вы так желаете прогуляться», — с губ едва не скользнула очередная колкость, «но я сдержался, то вам придется немного подождать. Я должен привести себя в порядок. Конечно, конечно, я подожду». С этими словами она нагло проскользнула мимо меня и уселась на диван. «И что ей надо от меня? Ладно, сначала душ, потом одеться, а дальше уже буду думать». Мы неторопливо шли по широкой дороге в сторону реки. Уже отсюда я ощущал запах воды и никак не мог нарадоваться, что безумие моей магии закончилось. Солнце еще не дошло до зенита, но уже вовсю грело мои невысохшие волосы. Рокотова семенила рядом, почти не смотря по сторонам. «Эта прогулка – повод поговорить со мной, Вероника Андреевна, давайте к делу, наконец», – сказал я, когда впереди показалась потрепанная табличка с названием реки. «Торопитесь?» В ее голосе звучал вызов, но глаза умоляли не уходить. «Знаю, все это очень неожиданно, а мы мало знакомы. Но матушка меня заверила, что вы приличный человек и мне с вами можно ничего не опасаться. Интересное начало. А вы чего-то опасаетесь?» «Ох, нет, что вы!» — поспешно сказала она. «Это я просто так, к слову, пришлось». «Хорошо, если так», — пожал я плечами. Ее напряженная спина говорила «нет», — кричала об обратном. «Но если она сама не попросит помощи, кто я такой, чтобы вмешиваться?» И, решив заполнить паузу в разговоре, я начал рассказывать Рокотовой об истории нашего замка и прилегающих окрестностям. Зря я, что ли, смотрел на это всю ночь. Вероника Андреевна внимательно слушала, охала, вздыхала, но глаза ее оставались печальными. «Вот такая история», — закончил я и остановился. «Мы уже пришли на берег реки, утопающей в зелени. Я пригласил Рокотову присесть на скамейке, которую поставил тут мой дед. Рассказывайте», — проговорил я, несмотря на нее. «Что у вас случилось? С чего вы взяли, что именно случилось?» — резко спросила она. «Да и что могло со мной случиться? У меня скучная жизнь, люблю музей, путешествовать. Но вы сразу согласились на эту работу. Хоть какое-то приключение», — пожала она плечами. «И почему я в это не верю? Вы просто плохо меня знаете. Да вы мне даже шанса не даете узнать вас. На все вопросы отвечаете одно и то же». Она скривилась, признавая мою правоту. «Что же ты скрываешь, Вероника Рокотова? Ты шпионка, беглянка? Все сразу. Моя матушка пригласила вам в наш дом, дала работу, доверилась вам. Но если я узнаю, что из-за вас она или другие мои близкие будут в опасности...» «Да-да, понимаю, вы совершенно правы». Она сорвала травинку и размяла ее в тонких пальцах. «Правы, защищать близких – это правильно. Мне нужно быть готовым, что ваше присутствие может привести беду». «Нет», — покачала она головой. «Я, конечно, сбежала от прошлой жизни, но не от безумных врагов. Шпионка, точно. Мне все равно непонятно, почему именно мы». Наклонив голову к плечу, спросил я. Рокотова закусила губу и перевела взгляд на воду. «Считайте это удачным стечением обстоятельств», — ответила она через минуту. «Я давно хотела попасть в этот город, а работать мне не впервой. И вы раньше никогда не слышали про Германов?» — жестко спросил я. «Разве, что слышала про ваше вино». Она дернула из прически прядь волос и старательно начала накручивать ее на пальцы. «И только хорошие, Вероника Андреевна. Можно просто Вероника?» — тихо сказала она и опустила взгляд. «Вероника Андреевна», — повторил я, — «скажите уже прямо, зачем вы тут? Вы мне не верите?» — удивленно спросила она. «Абсолютно. Жаль, а так хотелось найти друга и защитника. Вы же сами сказали 5 минут назад, что не бежали от врагов». Я не обратил внимания на ее намек. «Ваше высочество, вы передергиваете. Я, действительно, не бегу от врагов. Но сами подумайте, я одинокая женщина в незнакомом месте. Вдруг кто-то начнет приставать?» Она вскочила и отошла от меня. Я же остался сидеть, наблюдая за ее метаниями. «Не от врагов? Тогда, может, от друзей?» — спросил я. Ответом мне был гневный взгляд. «Вы продолжаете искать во мне тайны?» Она дернула тугой воротник платья. «Спасибо за прогулку. Что-то слишком жарко стало. Она гордо вскинула голову, сделала шаг ко мне и вдруг начала оседать. Я едва успел вскочить, чтобы поймать ее. Очередная манипуляция, Вероника Андреевна, прекратите. Я все равно не верю ни вам, ни вашим обморокам. Ее глаза распахнулись, и она лукаво улыбнулась. Что плохого в том, чтобы оказаться в ваших объятиях? Мое лицо даже не дрогнуло, но внутри вспыхнул огонь гнева. Заморозить бы ее сейчас, оставить тут до самого вечера. Стоп, держи себя в руках, это обычное женское коварство. Я поставил Рокотову на ноги и заложил руки за спину. Я думал, обронил я, что вы в сговоре с моей матушкой и сестрой. Они уже давно хотят женить меня, сказал первое, что пришло в голову. Не говорить же ей, что я подозревал в ней шпионку, если не соседнего государства, то как минимум магов, или людей, или обоих сразу. В последнее время ситуация настолько накалилась, что я ежеминутно ждал нападения. Услышав мои слова, Рокотова удивленно моргнула, нахмурила лоб и вдруг просияла. А вы, как я понимаю, не стремитесь остепениться, не до того сейчас. Да, военная карьера, кивнула она, это серьезное решение, и отнимает много времени. Она подошла к самому краю реки, подобрала камешек и бросила его прыгать по воде. На третий плюх он утонул. Следом полетел еще один. От легкого шума в камышах в 2 метрах от нас зашумели и засуетились утки. Рокотова не сразу обратила на них внимание, а запустила еще один камешек в воду. Птицы, приняв эти звуки за опасность, резко выскочили из камышей и дали дёру. Вероника Андреевна от страха вскрикнула и подпрыгнула на месте. А я машинально вскинул руку и хотел остановить ближайшую утку, чтобы она не задела Рокотову, но магия не сработала. Вы видели, она прямо на меня полетела, возмущенно сказала Вероника Андреевна и повернулась ко мне. Что-то случилось, от нее не укрылось мое ошарашенное лицо. Давайте вернемся, солнце уже действительно начинает припекать, проговорил я и, не дав ей время ответить, повернул в сторону замка. Неужели у меня не осталось больше силы? Первым делом я проверил резерв. Он был полон и тепло отозвался на мое прикосновение, но былой легкости я не ощутил, и мне это все категорически не понравилось. «Не бегите так, ваше высочество», — раздалось далеко позади меня. Рокотова пыталась идти быстро, но кривилась на каждом шаге. «Ногу подвернули?» — без тени сочувствия спросил я. «Нет», — качнула она головой, — «туфли неудобные, они больше для спокойных прогулок, а не для бега по пересеченной местности». Ее голос был полон укора. В глубине души хотелось плюнуть на нее и поскорее взять в руки посох, но воспитание взяло верх. Я остановился и протянул ей руку. Рокотова вздохнула и тяжело оперлась на нее, и мы вместе и очень медленно побрели в замок. Едва мы переступили порог, нас сразу взяли в оборот домашние и ни на минуту не оставляли меня одного. Аня взахлеб рассказывала про поездку, матушка украдкой улыбалась, увидев нас с Рокотовой идущими под руку. Да и с туфлями Вероники Андреевны вдруг все стало в порядке. Она отпустила мою руку и с живым интересом обсуждала их поездку. Илья Сергеевич чинно уведомил нас, что легкий полдник уже на столе и мы можем проследовать в столовую. Как раз к нам спустился и Лерчик. Не хватало только отца, но тот плотно засел у старого друга. Матушка со смехом сказала, что в ближайшие пару дней его можно не ждать. Я было хотел уйти, сославшись на дела, но меня просто не пустили. Усадили, дали в руки чашку с отваром и пододвинули поближе блюдо с крошечными бутербродиками. Желудок сразу же напомнил мне, что ребрышки были давно и неплохо бы поесть, и я сдался. Да и мозгам определенно нужен был перерыв. Может, я ночью изрядно перестарался и магия уснула. На время Лерчик развлекал дам рассказами, они дружно смеялись, а я налегал на еду. Все были довольны, хотя я все же нарушил свое обещание дотерпеть до комнаты и попробовал остановить время, но ничего не вышло. На третью попытку мое настроение изрядно испортилось, и чтобы не портить его остальным, я все же покинул столовую. Мне пожелали приятного дня, а Лерчик проводил внимательным взглядом, пообещав зайти позже. Ангелина увязалась за мной, тихо сказав, что я оставил вчера пиджак на кухне. Катюшенька, небось, рвала и метала, что на ее территории кто-то другой готовил. С усмешкой спросил я служанку, что вы, ваше высочество, точнее, сначала да, ругалась так, что стекла звенели, а потом нашла остатки ребрышек. Попробовала и потребовала найти повара, чтобы взять рецепт, она засмеялась. Могу ли я вас выдать, была не была, выдавай, только я почти не помню, что добавлял. Ангелина, будь добра, принеси мне бутылку вина. Что-то празднуете? Скорее, заливаю. Могу ли я помочь вам в этом? Она лукаво посмотрела на меня. В другой раз мне нужно хорошенько подумать над одним вопросом. А знаешь, неси две. Чует мое сердце. Придет Лерчик и будет мне мешать, а так хоть вино уже будет. Будет исполнено. Проговорила она и упорхнула. А я же зашел в спальню и сразу же направился к посоху. Но в руки брать его не стал. Слишком соблазнительно его могущество. То, что произошло со мной ночью, не должно повториться. Но магия, куда она ушла, когда вернется? Я сел на край кровати и взлохматил волосы. Что-то я упускаю. В дверь постучала Ангелина и принесла мне вино и пару бокалов. Пожелав мне хорошего вечера и подмигнув, она оставила меня одного. Из груди вырвался тяжелый вздох. Я внимательно разглядывал тонкие грани бокала, а потом взял бутылку и сделал хороший глоток прямо из горла. Нужен перерыв? Будет. Да, я собирался банально напиться, даже зная, что потом будет плохо. Следующим пунктом плана был разбор записей к завтрашнему визиту во дворец. На носу вторник, а у меня толком никаких результатов. На рабочем столе лежали ежедневные отчеты моей команды, которые они присылали после окончания приема магов. Сведений оказалось не густо. Глотнув еще вина, я углубился в систематизацию данных. Мне всегда нравилось работать с бумагами. Конфликт между людьми и магами уже начал переходить в неприятную стадию. Я сразу вспомнил слова Светлины, или кто она вообще такая. И когда, как мне казалось, я ухватил нужную мысль за хвост, дверь рывком распахнулась. «А вот ты где?» – радостно крикнул Лерчик. «Я пришел к тебе». Он не успел договорить, потому что я взмахнул рукой и Субботин застыл с открытым ртом. Вслед за ним рот открыл и я. Что за ерунда происходит? Глава 13. Я подошел к застывшему Лерчику и дернул за рукав. «С приветом!» Закончил он свою фразу, увидел меня и подпрыгнул от неожиданности. «Святыми наместниками тебя до три ночи кряду. Хорош так делать. Прости». Просто сказал я и снова заморозил его. Все сработало как надо. Субботин послушно застыл с перекошенным лицом. Что же это получается? Магия вернулась, и заклинания снова стали действовать. Снова дотронулся до плеча друга, и тот снова вздрогнул. Опять, я тебе, что, экспонат для опытов? Выругался он. У меня вино есть. Будешь? Миролюбиво спросил я. А делать из меня статую еще будешь? Посмотрев на меня из-под лобья, спросил он. Все-все. Сегодня точно не буду. Хотел просто проверить. Что проверить? Лерчик уже плюхнулся на диван и удивленно стал разглядывать открытую бутылку. Не рано ли пить? Мыслей в голове слишком много. Пожал я плечами. После вчерашнего магия странно себя ведет. За утро ни одно заклинание не сработало. А ты вошел и сам знаешь результат. Действительно, странно. Он плеснул в бокал и долго смотрел, как рубиновые капли стекают по хрусталю. А может, ты слишком перенервничал? Приключение в лесу было знатным, и даже опасным, тем более старуха столько тебе наговорила, я тоже об этом думаю, вот и ответ, прекрати это делать, он плеснул мне вина и передал мне бокал, но я отказался, не в том дело, дорогой мой Валерий Игнатьевич, не в том, я подхватил пробку, подбросил ее и сразу же остановил магией, утром ко мне зашла Рокотова, и мы с ней гуляли у реки, заметив, как блеснули глаза Лерчика, я покачал головой, ей что-то было от меня нужно, я все пытался у нее узнать, кто она, но получил в ответ какую-то ерунду, вместо информации, мол, бежала не от врагов, а нас ничего не знает и тому подобное, но ты ей не веришь, да, что-то она скрывает, попробуешь что-то о ней узнать, это я с легкостью, он глотнул вина и заговорщически понизил голос, а рассказать тебе про вчерашнюю ночь, спрашиваешь? Конечно, вот почему Лерчик так поздно появился, он искал участниц ночного ритуала. Забавно то, что на деле все оказалось совершенно иным, он выдержал театральную паузу, но при этом выглядел, будто вот-вот лопнет от желания все рассказать. Старуху эту, Светлину, никто не знал и не видел, но как раз вчера пропала Виолетта Рапсова, искать ее не стали, она приехала всего пару дней назад, почти без вещей. Все подумали, что уехала, и плюнули. А вот девушки, там все гораздо интереснее. Лерчик откинулся на диване и уставился в потолок. Во-первых, они ничего не помнят. Во-вторых, они примерно одного возраста, до 18, и все невинны. Я приподнял брови. Да, я тоже удивился, что в деревне, в таком возрасте можно еще найти таких. Но факт остается фактом. А кто тебе про костер сказал? Спросил я. Один охотник, он возвращался из леса, увидел сложенную заготовку, подумал, что девки прыгать собираются, ну и растрепал мне за кружкой пива. Место для ритуала выбрано не случайно. Удаленное, так просто его не найдешь, плюс там раньше был жертвенный камень. Какой камень? Жертвенный, удивленно повторил Лерчик. Ты не знаешь, что это такое? Не могу вспомнить. В далекие времена люди приносили жертвы богам. Знаешь, чтобы урожай был лучше, зверье водилось в лесах и так далее. Закалывали петухов и куриц, возносили молитвы. Постой, как же это получается? Есть маги, а еще и боги. Научно это не доказано. Скорее это желание людей умилостивить некие сущности, чтобы перекинуть на них ответственность. Мол, не выросли посевы, боги гневаются. Святые наместники, считай, не так уж и давно появились. Лет 300-400 назад. То есть, по сути, люди просто так резали живность. Ну, почему же? Иногда случалось чудо, и просьбы людей исполнялись. Я хотел было сказать, что в чудеса не верю, но потом перевел взгляд на все еще висящую в воздухе пробку. Они могли откликаться маги на эти молитвы? Да кто ж их? Князь знает, это было так давно, что письменности толком не было, остались лишь невнятные легенды. Это надо папеньку спрашивать, скривился он. Как все запутано, вздохнул я. Конечно, то, что непонятно, всегда имеет тысячу объяснений, зачастую даже близко не связанных между собой. Вспомни, что говорили, когда тебя Булатов взорвал. Пьяный маг, святые наместники отметились. Ты дал людям информацию про газ, и они успокоились. Да, вполне логично. Я разморозил пробку, и она с глухим стуком упала на стол. Лерчик успел подхватить ее у самого края. А что за эксперименты с магией? Спросил он, разглядывая пробку. Ты начал про Рокотову и технично ушел от главной темы. Ты про нее или про магию? Ответом мне стал укоризненный взгляд. Конечно, про магию. Хотя и про Веронику тоже интересно. Собственно, во время прогулки на нее вылетели утки. Я хотел остановить птицу. Но магия не сработала. Как это не сработало? Птица, как летала, так и летела. Чуть крылом Рокотову по голове не задела. Потом мы вернулись, и я еще несколько раз пробовал, пока все за столом сидели. Так вот почему ты себя так странно вел. Хлопнул себя по лбу Лерчик. И результат тот же? Да, все впустую. А когда я зашел? Да, все получилось. Сам был в шоке. Целебная сила вина, вот что я тебе скажу. Улыбнулся Лерчик, наливая себе еще. Отвлекся и все. Скорее, занял голову другим, усмехнулся я. Завтра же первый отсчет перед императором. Уже вторник, как быстро летит время. Изумился Субботин. И ты уже готов? Помочь, может, чем-нибудь? Дай-ка подумать. Я поднялся и подошел к столу, где все еще были заложены документы. В принципе, сведений не так много, чтобы в них запутаться. Хотелось бы больше. Я передал ему свои записи. Быстро пробежавшись по ним глазами, Лерчик удивленно посмотрел на меня. Ты же понимаешь, что это секретные сведения. Маги, способности, имена. Не боишься, а должен? Спросил, глядя в глаза. Нет, конечно, рассмеялся Лерчик. Но все равно, будь осторожнее. Он снова углубился в чтение и обратил мое внимание на пару нестыковок. Посмотри, один маг говорит, что вы их не найдете. Вы хоть искали? По описанию всех, кто приходил, дали запросы, но пока глухо. ГЛАСС изначально предлагал рейды по учреждениям, но сил шестерых, точнее, уже семерых, недостаточно. Уже семеро, откуда взял еще одного? Я не говорил, водника нашел в пожарном депо, и он просто взял и ушел? Нет, скривился я, со скандалом. На самом деле я очень удивился, когда он мне рассказал, что там произошло. Начальник выглядел вполне нормальный, а по итогу, я не закончил фразу и развел руками. Хочешь сказать, что он и команда, невзирая на успехи с тушениями пожаров, просто от него отказались, потому что он маг, именно. И это меня крайне беспокоит. Я послушал, что говорят в кабаках, и знаешь, ты прав. В последнее время накал страстей резко повысил градус. Скоро люди с вилами будут искать магов. Но почему, этого я понять не могу. Я зло растер лицо. Кому выгодно это противостояние? Выяснишь, и картинка сразу сложится, философски ответил Лерчик. Найду и придушу, сверкнув глазами, сказал я. Надо выяснить сначала, кому это выгодно. Зачем вообще это столкновение? Мотивы всегда одни. Деньги, власть, месть, пожал я плечами. Ну так вперед. Я тебя благословляю, улыбнулся он и допил вино. «Как тебе Рокотова?» – спросил и подмигнул. «Зараза!» – в ответ я пожал плечами. «Помимо ее таинственной истории, у меня и так куча дел». Я взлохматил волосы, и вдруг мой взгляд упал на посох. «А с ним что делать?» – хотел было подойти, но остановился и мотнул головой. «Нет, рано еще!» – и с сожалением отвернулся. «Кому может быть выгодно столкновение магов и людей?» – пробормотал я. «Магам или людям?» и тем, скажу я тебе», — отозвался Лерчик. «Маги чувствуют, что их притесняют, хотят больше прав и не прятаться по углам. Люди же достаточно озлобились и теперь хотят избавиться от магической угрозы. Нет, не в том дело. Мне почему-то кажется, что всем этим хороводом управляет не один человек. Может, небольшая группа. Человек», — уточнил Субботин. «Да, человек. Представь, если это не люди и маги, а, к примеру, два государства. Они посылают друг к другу шпионов, проводят агитации, пускают слухи. Ради чего? Чтобы перетянуть больше людей на свою сторону. И когда начинается война, самые влиятельные заранее успевают укрыться в безопасном месте, чтобы в момент победы присвоить себе все лавры. Звучит логично и в то же время жутко. Но в твоей схеме два человека. Тут может быть то же самое. Человек и маг. Каждый хочет захапать себе лавры. Или хуже, они могут быть в сговоре». Я кивнул. «Такое тоже может быть. Такие варианты мелькали у меня в голове. Итак, у нас есть слухи в обществе магов, что я убиваю и пытаю. Есть смута среди людей, что маги стали опасны. И то, и другое указывает на человека без способностей. Ему нужно, чтобы маги не объединились и не попали под мое влияние. И он убеждает людей, что сила – это плохо. Нет, это человек, и весьма богатый. Даже я бы сказал, обремененный властью. Но точно человек. Тебе виднее», — сказал Лерчик. «Что ты будешь теперь делать? Смотреть в оба и искать? Наш герой должен быть не в центре событий, но точно наблюдать за всей картиной разом». Мы еще немного посидели, думая каждый о своей, и вскоре Лерчик отбыл, оставив меня наедине с документами и мыслями о магии. У меня из головы не шел тот ритуал Светлины. Она, как и люди из легенды, хотела вернуть возможность появления магов естественным путем. Я вдруг понял, что упустил очень важную деталь из всего ее рассказа, и только сейчас ее вспомнил. Все маги в этом мире – попаданцы. От этой мысли я ощутил себя, как будто меня пыльным мешком стукнули. Теперь стало понятно, почему и Гаврилов, и Соколов так странно отреагировали на мои фразы, известные мне по прошлой жизни. Они их узнали, и при всем при этом, никто из магов ни за что на свете не признается, что он из другого мира, а многие, как тот же Сливов из Академии, просто не помнит своей жизни до момента попадания сюда. Я в очередной раз поразился силе того мага, о котором говорила Светлина. Также в пользу этой теории говорит и громадная пропасть в отношении друг к другу. Маги с трудом вписываются в картину этого мира и стараются жить обособленно. Но все это не помогало мне в решении моих вопросов. Я все еще не понимал, кто стоит за многочисленными конфликтами и на кой им он вообще сдался. А не зная мотивов, сложно найти преступника. Кажется, так говорят во всех детективных фильмах. Решив устроить себе перерыв после мозгового штурма, я подхватил пиджак и прогулялся до винодельни. Погода продолжала радовать, несмотря на близкую осень. Я все еще не мог привыкнуть к мысли, что в окно каждый день можно видеть настоящие облака, а не проекцию. И солнце не заменял свет специальной ламп. Вздохнув полной грудью свежий воздух, я неторопливо шел по дороге, пиная камень и пытаясь сбить им другие. На какое-то время я вернулся в беззаботное время. Легкость в душе, в голове пустота, а под ногами лишь пыльная дорога. Красота. Даже суета на винодельне не могла этому помешать. Разве что? Я прислушался и с удивлением обнаружил, что рабочие о чем-то громко спорят. Над ними возвышались Никита Александрович и Сергей. «Что случилось, господа?» – зычно спросил я. «Требуется ли моя помощь?» Сергей посмотрел на меня с надеждой и ловко спрыгнул с ящиков, на которых стоял. «Ваше высочество, давно вы к нам не заглядывали, а мы тут как раз решаем, как будем делить сотрудников», – торопливо заговорил он. К нам подошел Никита Александрович и раздосадованно произнес: «Владимир Иванович, хоть вы ему объясните, что нельзя давать людям излишнюю свободу». «Что, значит, они не хотят? Что значит, неудобно? Приказ есть, нужно действовать согласно указанных в нем пунктам, а будут воротить носы, пусть ищут другую работу. Объясните толком, Что происходит? Я жестом остановил их спор и внимательно оглядел. Мы второй день не можем поделить рабочих, развел руками Сергей. Если бы ты не пытался учесть все их пожелания, было бы быстрее, раздраженно отозвался Никита Александрович. И что наши уважаемые рабочие хотят? Спросил я. До дальнего поля ехать неудобно, да и работа другая, заговорил Сергей. Просит доплату. Кто-то еще про новую форму говорил. Понятно, произнес я. Но люди готовы идти туда работать, правильно? Да, кивнул Сергей. Тогда организуйте телеги отсюда до туда, плюс график постройте так, чтобы неделя легкой работы и неполная неделя тяжелой. И меняйте постоянно людей. А форма? Нахмуренно спросил Никита Александрович, обдумывая мои слова. А что форма? Удивился я. 2 или 4 комплекта в год, теплый и легкий. Средства еще остались? Да, ваше высочество, у меня каждая трата учтена. А прибыль? Грозно спросил я, глядя на Сергея. И прибыль тоже. Тогда составьте примерную смету, и будет тогда решать. Расходов много, приток денег пока минимальный. Будем искать возможности. Я хотел пойти дальше, но остановился и обернулся к управляющим. Если кто-то захочет перейти целиком на другой участок именно под тяжелую работу, накиньте им немного процентов к оплате. Будет исполнено. Я все подготовлю и принесу вам, Сергей засуетился. Понимаю тебя, Сергей, сказал я. Хочется, чтобы людям было хорошо и комфортно работать и они не уходили. Но и полную свободу выбора давать тоже нельзя. У нас с вами ограничены возможности. Да, я уже понял, к чему это все может привести. Он оглянулся на стоящую у его кабинета топлу. Больше такого не повторится. Никита Александрович благодарно кивнул мне, и они ушли к рабочим, объявлять мое решение. А я еще побродил по территории, заглянул в хранилище и на склад, везде царил порядок. Пусть и без привычных глазу табличек, но инструменты стояли на своих местах. Это порадовало. Едва начали опускаться сумерки, я повернул обратно в сторону замка. Сегодня я хотел выспаться и хорошенько. Хватит с меня приключений между временами. Наутро я подскочил, ощущая в теле небывалую бодрость. Спал я крепко, и теперь хотелось сворачивать горы. Или, как минимум, не опоздать на прием к императору. Подхватив бумаги со стола, я спустился на кухню, перехватил пару бутербродов под ворчание Екатерины Львовны, которая пыталась накормить меня здоровенной котлетой. И уже у самого выхода, меня терпеливо ждал Илья Сергеевич, желающий лично вручить мне почту. В карете как раз было время, чтобы ее прочитать. Но сначала я освежил в голове сведения, которые буду зачитывать на приеме. Я думал, что не обойдется без дополнительных и каверзных вопросов, поэтому старался запомнить как можно больше деталей. Когда настал черед почты, я был полностью готов к любого рода неожиданностям на приеме, даже к вопросу о типе способностей. Толстая пачка конвертов при беглом осмотре внушала суеверный ужас. 7 приглашений различных чиновников, желающих видеть меня на своих приемах, письмо из ателье с рекламой новых костюмов. Спам какой-то, подумал я и отложил еще парочку таких же. А вот предпоследнее письмо в плотном конверте меня заинтересовало больше всего. Дело было в печати военного управления. Торопливо раскрыв его, я ожидал прочитать, что Соколова не отдали в службу правопорядка и продолжают допрашивать с повязкой на глазах. Но на деле оказалось все иначе. Дежурный офицер сухо уведомлял меня, что заключенный Степан Николаевич Соколов отпущен на свободу. Глава 14. Выбраться из военного управления было, на первый взгляд, невозможно, но где маг не пропадал, так думал Соколов, когда его увели в одиночную камеру на нижнем этаже здания. Глаза открывать не стали, руки не развязали, лишь посадили на тощий матрас и приказали ждать, будто у Степана были иные развлечения. Первые несколько минут он прислушивался к тишине тюрьмы, потом начал пробовать стянуть повязку с лица, но ничего не получалось. Грамотно все сделали, да к тому же до обидного сильно болело лицо от удара кулаком. «Эгерман, сволочь, доберусь до тебя», в сердцах сказал Степан и передернул затекшими плечами. Он все никак не мог понять, как этот князь узнал, что он собирается взять его под контроль. Может, он видящий, узнал будущее и поэтому с легкостью победил. Соколов поморщился, но не от запаха сырости в камере, а от вынужденного бессилия. Из груди поднималась глухая злоба, которая настойчиво требовала выхода. Вот только бы поймать нужный момент. В голове один за одним появлялись планы страшной мести. И никакая способность не сможет остановить Степана. Неизвестно, сколько пробыл он в камере, сидя в неудобной позе, как вдруг до его слуха донеслись два голоса, молодой и старый. Старый жестко отчитывал молодого, ссылаясь на букву закона. Голос выдавал в его обладателе опытного вояку. Кажется, он пришел как раз за Соколовым. Степан с интересом прислушался. Оказывается, его многочисленные сделки объединили в одно большое и, как он понял, очень громкое дело. Неприятное открытие. В то же время молодой голос настоятельно требовал связаться с его начальством, потому что заключенного ни в коем случае нельзя выпускать. Перед внутренним взором Степана сразу появился образ этих двух за стеной, откормленный Боров и маленькая собачонка. Усмехнувшись своим мыслям, он продолжил слушать дальше, делая ставку на вояку. «Его высочество запретил выпускать его», — кричал молодой. «Я не могу позволить вам забрать его без соответствующего приказа моего руководства. Мое руководство выше твоего», — лениво проговорил старый. Соколов прекрасно слышал их шаги, которые приближались к его камере. «Не позволю. Что, грудью на амбразуру полезешь? Он опасный преступник. В первую очередь он маг. Да мне все равно, видимо», — вояка пожал плечами. «Мне нужно доставить его в службу правопорядка, и никакой прощелыга мне не помешает». Ответа не последовало, лишь отчетливый стук каблука в пол.